Как они выбирались потом из этого адового логова, точно рассказать не смог бы ни Севка, ни Валерия. Наверное, не ушли бы живыми, если бы Севка не перебрался на заднее сиденье и не начал палить из того самого пистолета, которым хотел пристрелить попутчицу. Та же знала свою машину как никто, поэтому выжимала из нее все возможное, забыв про плечо, в которое попал таки кто-то из охотников. Вообще про все на свете. Преследовать долго их не могли. Простреленные колеса мало этому способствовали. А скорее всего те, кто мчал за ними, просто испугались ненужного шума вблизи города. Теперь Валерия сидела на кухне чистая, причесанная, перевязанная белоснежным бинтом и укутанная в пушистый Сашкин халат. Едва заметно подрагивала сигарета в ее длинных пальцах. «Ты знаешь, Шур, она ведь раньше меня все поняла. И кофту эту собачью специально мне отдала. Думала хоть немного инстинкт кобелей расшевелить, разжалобить, что ли. И побежала для того, чтобы за ней кинулись, а не за мной. Винилась, что меня в такой страх ввязала. И самое горькое, — тихо говорила Валерия, не замечая бегущих по лицу слез, — самое горькое, знаешь, она ведь в самую последнюю минуту жалела меня, мол, я, бедняжка, ничего в жизни так и не увидела. А сама-то... Валерия была не похожа на себя прежнюю. Короткая мальчишеская стрижка, ненакрашенное лицо, темные круги под глазами, морщинки, которых раньше не было, и выражение горькой отрешенности. Севка и Сергей молча вертели в пальцах пустые рюмки. «И как мне теперь в этой жизни дальше быть?» «Прочь простого», — буркнул Севка, напомнив любимое выражение Лерки. Сашка по-матерински взъерошила его волосы. «Саша, ты и милицию-то вызывай. Я уже в норме», — напомнила Валерия. «Нет смысла больше хорьком в норах отсиживаться». «Да и что толку? На этот раз меня Грик не достал. Достанет в другой. Ты, Шура, только мальчишек моих навещай. Не хочу, чтобы они с волочами росли. Уже поздно вечером, перед сном». Сергей, глядя куда-то перед собой, негромко проговорил. «Саша, я сегодня такого ужаса наслушался, а на душе как-то чисто и спокойно за Валерию и за Севку», — мысленно добавила Саша, плотнее прижимаясь к плечу любимого.